Глава 15. Я надеваю серый свитер и внимательно разглядываю свое отражение в зеркале. Поправляю ворот белой рубашки, вытаскивая его наружу из подвязанного полотна. Свитер я купила в секонд-хенде еще прошлой зимой. Он теплый, крупной вязки, но внизу чуть растянут, да и черт с ним. Волосы собираю в высокий хвост на макушке, на ногах теплые гольфы и лоферы, юбка в серую клетку, обыденная униформа академии. Вроде ничего не забыла. Ах да, галстук! Я завязываю его на шее и утвердительно себе киваю. Выгляжу прилежной ученицей, и не скажешь, что не спала всю ночь. Подпрыгиваю на месте, услышав шорох за дверью. Сердце учащенно бьется, и я отхожу в угол, прячась за открытой дверцей шкафа. Когда тебе страшно, секунды длятся бесконечно долго. Дверь открывается, и я задерживаю дыхание. С облегчением выдыхаю, когда вижу на пороге Луну. Она поднимает глаза и, увидев, где я прячусь, хмурится. «У тебя крыша поехала?» — грубо спрашивает она. «После подобной ночи было бы даже неудивительно», — проносится в голове. «Интересно, я теперь буду подпрыгивать от любого шороха за дверью?» Молча выхожу из укрытия и хватаю свою потрепанную сумку. «Какого черта ты там прячешься?» — недоуменно интересуется соседка, глядя на меня во все глаза. «Мне пора». Вместо ответа бросаю я. «Стой!» — летит мне в спину. Застываю у двери и опасливо поворачиваю голову. Какая очередная грубость меня ждет? Но Луна удивляет. «Просто сохрани мой секрет, ладно?» — тихо просит она. В ее голосе нет угрозы или требования. Она действительно меня просит, как бы это сказать, по-человечески. «Можешь не переживать на этот счет. Я вижу, как ее плечи опускаются, и она делает глубокий вдох. «Честно?» — как-то по-детски переспрашивает она. «Абсолютно?» — без раздумий отвечаю я. В ее голубых глазах собираются слезы. Она несколько раз моргает и смотрит куда-то мимо меня. «Спасибо, Селин». Что за метаморфоза? Сколько ликов у моей соседки? За такое не благодарят. Я хмурюсь. Мне становится неловко. Не знаю, к каким людям привыкла Луна, но я точно не из тех, кто будет разбалтывать всякую ерунду. Зачем? Какой смысл? Я отворачиваюсь, но не успеваю покинуть спальню, как Луна вновь окликает меня. «Селин, будь аккуратна с Уильямом». Она замолкает, но я застываю в проходе в ожидании продолжения. Луна делает очередной глубокий вдох, словно собирается с силами, и тихо добавляет. «Не спрашивай, почему, но просто держись от него подальше, как бы сложно ни было». Конец ее фразы мне абсолютно непонятен. «Как бы сложно ни было?» Я смотрю на нее через плечо. Она кивает. «Уильям притягательный». Луна, наконец, заглядывает мне в глаза. И в них скрывается столько меланхолии и печали, что становится не по себе. Я вижу, как в уголках собираются слезы. Несколько слезинок падает на щеки, и она яростно их стирает. Каким бы он ни был хорошим, просто знай, он несет в жизнь других только боль и отчаяние. Она несколько раз моргает и отворачивается. «Луна?» Моя соседка резко качает головой и хватает вещи со своей постели. «Мне нужно собираться!» Непослушным голосом бросает она и быстро прячется в ванной, громко хлопнув дверью. Мне кажется, или она готова была разрыдаться? Каждый раз, когда вижу ее, она удивляет меня. Я будто знакома с тремя разными лунами. Я выхожу из комнаты и обдумываю ее слова. Вспоминается, как Этьен сказал, что в этом учреждении никто не любит отвечать на вопросы. Скорее, все вокруг обожают говорить одними загадками. На улице пахнет мокрой травой. Поправив лямку тяжелой сумки, полной учебников и тетрадей, я направляюсь в главное здание. Сегодня у меня первая лекция по искусствоведению с профессором Пьером Делафонном. Я видела его на фотографиях в буклетах. Напыщенный француз, который считает себя последним из поколения аристократов. По крайней мере, кто еще будет фотографироваться с тростью? Не скажу, что я сильно нервничаю перед его лекцией. Да, волнительно, Но после лекции меня ждет куда более важный и тревожный разговор с мадам Десса. Надеюсь, во время урока я смогу отвлечься. Голова гудит от непрошенных мыслей, а нервы натянуты, как струна. Я взяла искусствоведение, потому что вообще ничего не смыслю в искусстве. Я лишь однажды посетила Центральный музей Марселя с классом, и было это лет 10 назад. Мне бы правда хотелось узнать сегодня что-нибудь новое. Открыть для себя еще одну ячейку, из которых состоит наш мир. Это одна из причин, почему я люблю учиться. Единственный доступный способ раскрывать неизведанное, осознавать, насколько многогранно человечество. Мне кажется, все споры и недопонимания происходят от невежества. Ведь чем больше ты узнаешь о мире, тем больше готов принять. Я так спешу, что не замечаю перед собой женщину и налетаю на нее со всей силы, больно ударяясь носом о ее твердую спину. «Боже, смотрите перед собой!» Этот голос мне хорошо знаком. Черт, из всех людей в этой академии налететь я должна была именно на нее. Мадам Десса презрительно оглядывает меня. Я тру нос и спешно извиняюсь. «Простите, простите!» «Стипендиатка Ламбот!» Она поджимает губы и поправляет стильные солнцезащитные очки. «Я как раз планировала назначить вам встречу». Ее звонкий голос бьет меня по голове, словно молот. И с каждым произнесенным словом ощущение, что удар усиливается. «Мне? Встречу?» — переспрашиваю я, готовая провалиться сквозь землю от того, как трусливо звучит мой вопрос. «По правде сказать, я тоже хотела с вами поговорить». «Да, назначить вам встречу», — чеканит Десса. «Ну, раз уж вы упали на меня в прямом смысле этого слова, то скажу, как есть и прямо сейчас». Она выпрямляет спину, выпятив грудь колесом, и начинает декларировать строгим голосом. «Мы не приемлем легкое поведение в стенах нашего уважаемого учебного заведения». Ее слова и правда бьют, а губы кривятся в отвращении. «Я думала, вас интересует учеба, но вы с первых же часов появления в этих священных стенах показали свои истинные намерения». Звон ее гласных отдается в ушах. Вокруг нас собирается любопытная толпа из учеников и учителей. Кто-то начинает снимать на телефон, и я с сожалением думаю, что делать высокий хвост было ошибкой. Мое лицо, которое я уверенно покраснела от стыда и позора, даже не спрячешь за волосами. «Это мое первое и последнее, я подчеркну последнее вам предупреждение. Я не потерплю стипендиаток, приносящих одни проблемы, к тому же унижающих ценности Академии, вам ясно?» Я молчу, мечтая раствориться в воздухе. Раз — и все. Жаль, что магия не существует в реальном мире. Мадам Десса подходит ближе и чуть не плюет мне в лицо. «Спрашиваю, вам ясно?» «Да». Слышу свой дрожащий голос. «Вот и славно». Она коротко кивает. «Могу поинтересоваться, зачем вы хотели меня видеть?» У меня пересыхают губы. Среди толпы учеников я вижу Этьена, и он слегка пожимает плечами, как бы беззвучно говоря. А я предупреждал. «Селин!» — торопит меня мадам. «Ничего срочного». На выдохе говорю я. Директриса приподнимает одну бровь. «Терпеть не могу нерешительность», — с разочарованием произносит она и отходит, громко цокая каблуками. Как только она исчезает за углом, толпа начинает гудеть. «Что, маленькая стипендиатка, получила?» — доносится из толпы. И я вижу девушку из класса по латыни, я не знаю ее имени. Жду нападок от остальных. Но неожиданно все студенты замолкают, перестают смотреть в мою сторону и начинают копошиться в сумках, рюкзаках. «Шоу окончено!» Раздается за моей спиной, и я вздрагиваю. «Селин, чего встала, как истукан?» Старческий голос Джоан Строк. «У тебя разве нет лекций?» Профессор обходит меня. Сегодня ее седые волосы заплетены в косу, а на носу очки в квадратной оправе. Она больше напоминает постаревшую хиппи, чем нобелевского лауреата. «Есть!» — шепчу я под нос. «Пройдемте-ка в кабинет!» Не дожидаясь моего ответа, старушка поднимается по тропинке. Я нагоняю ее и иду рядом. Она спасает меня уже дважды. «Как там Николас?» — тихо спрашиваю я. Надеюсь, этот идиот обосрался достаточное количество раз на своей больничной койке, чтобы больше никогда в жизни не брать в рот ничего запрещенного, — гремит Джоан. Это же надо так испортить нам уикенд. В голосе профессора ноль жалости и сострадания. А это 100% был он сам? Неуверенно спрашиваю я. МакТоули встречается со мной взглядом. Она смотрит на меня, как на самого тупого человека на Земле. Конечно. В его сумке нашли разные сорта этой дряни. Плюс камеры в шале все запечатлели. Пыхтит она. Там были камеры? В ванной. Ошеломленно бормочу я. Были. Коротко чеканит она. Но доступ к ним имеет только полиция. Какая-то специальная программа по страховке, так что не переживай, на твои прелести никто бы не смотрел. Она иронично хмыкает. Его мамочка умоляла не исключать сыночка из академии, но ДСА была непреклонна. Оно и ясно. После истории с Люси ей не хочется ничего подобного. Директрисе повезло, что это случилось не в стенах академии, и все удалось замять. Иначе богатенькие испуганные родители начали бы забирать своих золотых детишек, а ее семейный бюджет стал бы редеть. Она явно была не в духе. Грустно говорю я, а у самой разбегаются мысли. Значит, Ник сделал это сам. Но фотография... Быть может, кто-то все же сделал снимок, и он попал не в те руки? Или это новый уровень травли? Они пытаются запугать меня. Джоан откашливается, привлекая мое внимание. «Часто, когда ты бедный, те, что побогаче, пытаются поставить тебя на место», — уже спокойнее произносит она. «И пока ты собой ничего не начнешь представлять, они будут продолжать это делать, из раза в раз, вновь и вновь, ставить тебя на место, унижать и самоутверждаться за твой счет. Да, ты можешь быть умнее их и лучше, но пока у тебя нет власти, ты никто». Она тяжело вздыхает. «Нужна власть, моя дорогая». «Мне лишь хочется получить диплом», — бормочу я и честно признаюсь. «Я не хочу играть в их игры». Мы проходим в главное здание и шагаем по длинному широкому коридору, пол которого во всю длину застелен ковром. Алый в цветочек, он выглядит слишком чистым и опрятным для коридора в учебном заведении, ведь несколько сотен пар обуви ступают по нему ежедневно. Его чистят дважды, рано утром и поздно вечером. Будто прочитав мои мысли, говорит Джоан. Их дорогущие туфли пачкают его ежедневно, вот только за ними подтирают, отмывают. Каждое пятнышко. Она достает из кармана жакета железный ключ и открывает огромную дубовую дверь. Ее кабинет похож на уютную библиотеку. Стеллажи, деревянный стол с резными ножками, лакированное покрытие столешницы переливается в свете ламп. «Так вот», — Джоан садится в кресло и заглядывает мне в глаза. «За тобой подтирать ничего не будут, Селин. Напротив, тебя устранят, как те самые пятна, что делают тот ковер несовершенным». Учительница поджимает губы и спрашивает. «Тебе же этого не хочется? Быть устраненной, как грязь?» Я медленно качаю головой. «Тогда не допускай ошибок и думай на 20 шагов вперед». Джоан открывает ящик стола и достает оттуда синюю книгу в твердой обложке. И обращайся к свету. Как бы тяжело ни было, всегда есть несколько причин для радости. Ее губы расползаются в слабом подобии улыбки. Я беру протянутую мне книгу и ладонью провожу по обложке. На ней серебристыми буквами выгравировано «Экспекто патронум». Патронум. Самое теплое, особенное воспоминание. Я слышу улыбку в голосе Джоан. Я открываю книгу, и она оказывается тетрадью с нелинованными белыми листами. Записывай в этот дневник воспоминания, пронизанные счастьем. Тепло заканчивает МакТоули. Ведь по итогу это самое главное. Слышу нотки сожаления в старческом голосе. Вы читали Гарри Поттера? Я не могу перестать любоваться дневником. Разумеется, я же британка, восклицает профессор. Я прикладываю дневник к груди и крепко его обнимаю. Спасибо. У меня нет слов, чтобы выразить всю благодарность, но очень хочется. Для меня никто никогда такого не делал, признаюсь я. Джоан пристально смотрит на меня. Так заставь их, серьезно произносит она. За секунду ее улыбка гаснет, а в глазах мелькает нечто суровое. Я была такой же, как и ты, И очень скоро поняла, пусть не любят, главное, чтобы боялись. Ведь тогда они будут уважать и лебезить. Она впивается в меня взглядом. В их мире другие правила. Честь, доблесть, добро, милосердие придумали для бедных и глупых, чтобы им было чем тешить свое эго. Старушка тычет в меня указательным пальцем. Ты не глупая, Селин. Заставь их, но сохрани человечность. Она замолкает, и ее взгляд опускается на тетрадь в моей руке. Только не показывай ее никому, кроме страниц дневника, поучительно заканчивает она. А теперь вон из моего кабинета. Не имеешь права входить, пока не сдашь мой экзамен и не поступишь ко мне на поток. Дневник Люси. Непредвиденное. Луну отправили к дальней тетке, что жила в небезызвестном районе Лондона под названием Ньюэм. Это было непредвиденно. Мне казалось, что мою подругу оставят в особняке Маунтбеттонов и будут продолжать оплачивать обучение. Но, увы, этого не произошло. Даже экономка мисс Эванс не смогла отстоять Луну. Скандал в мануаре повлек за собой увольнение, пересмотр персонала, а также тесты на употребление всякого рода веществ среди работников. Луна оказалась последним человеком, о котором вспомнили в сложившейся ситуации. Ее просто отправили к родственнице и забыли о ее существовании. Но не я. Я ждала встречи с ней. И как только настали летние каникулы, я отправилась к дедушке, которому озвучила свое желание погулять по Лондону. Дед удивился, ведь в городе меня вечно преследовали папарацци, забрасывавшие непристойными вопросами о парнях. К тому же я ненавидела ходить в сопровождении охраны. Я также осознавала, что мне никогда в жизни не позволят посетить Ньюэм. Уж слишком славился этот район своей бедностью и преступностью. Гетто. Не место для изнеженной Люси Вандергардс. В тот день я впервые в жизни убежала от охраны и спустилась в лондонский андеграунд. Я предусмотрительно переоделась и накинула на рыжие волосы капюшон серого худи, а на глаза нацепила огромные ярко-красные очки, чтобы только они и привлекали внимание. Это сработало. Меня никто не узнал. Помню свои ощущения. Когда я впервые ступила на улицы Ньюэма, показалось, что я попала в иной мир, чуждый мне по всем параметрам. Узкие улочки были заполнены старыми потускневшими домами с облупившейся краской и покосившимися крышами, что создавало впечатление запустения. Архитектура района несла на себе отпечаток времени. Кирпичные фасады, давно забывшие о ремонте, и мрачные многоэтажные здания с разбитыми окнами. Люди, спешившие по своим делам, выглядели усталыми и озлобленными. Их лица отражали все тяготы повседневной жизни. На каждом углу встречались лавки и рынки, предлагающие самые разнообразные товары. Еда, индийские вещи, китайская техника. Все было перемешано и будто залито грязью. Я видела детей, играющих на грязных улицах. Их беззаботный смех контрастировал с суровыми взглядами взрослых. Ощущение отчаяния и безысходности висело в воздухе, пронизывая все вокруг. Шум машин и крики торговцев сливались в один нестройный хор, который только усиливал мою тревогу. Как Луна живет здесь? В этом районе, казалось, даже солнце светило тусклее, как будто боялось проникнуть сквозь густые облака серости и грусти. Я чувствовала себя здесь чужестранкой, словно мое аристократическое происхождение подчеркивало контраст между моим миром и миром этих людей, каждый день сражающихся за свое будущее. Луна встретила меня на углу обшарпанного кафе. Она так крепко обняла меня, что вся тревога мигом покинула мое тело. «Говорила тебе, нужно было встретиться в другом месте!» Ее голубые глаза искрились. «Ты бы себя видела со стороны!» «Что, очень страшно?» «Мне хотелось понять, как ты живешь, особенно после всех твоих рассказов!» Она пожала плечами и улыбнулась. «Как-то так. Пошли, покажу, где живу». И она отвела меня в дом в конце улицы. Крошечные темные комнаты с облезшими обоями и скрипящими полами были заполнены шумом, который производили четверо орущих и бегающих детей. Запах затхлости и сырости создавал ощущение удушья, а обшарпанная мебель, покрытая пылью и пятнами, стояла криво. Окна были прикрыты тяжелыми выцветшими занавесками, едва пропускавшими свет. Дети в измазанной одежде играли с единственной куклой, у которой не хватало руки, и их смех эхом отскакивал от стен. В тот день передо мной открылась иная реальность. «Не обращай на них внимания, я тут порой выступаю в роли няньки». Луна безразлично махнула рукой. «Твоя тетя тебя эксплуатирует?» «Боже, Люси, слово-то какое!» — хихикнула Луна. «Поверь, после отца мне ничего не страшно». Повисло тягостное молчание. «До сих пор испытываю радость от осознания, что он сейчас в аду». Луна не знала, что было причиной передоза Джонатана Смита. Точнее, кто. Эта тайна была нашей с Уильямом, и мне не нужны были предостережения, чтобы держать язык за зубами. Луна, как и все, думала, что ее отец умер от злоупотребления. И если кто-то называл это несчастным случаем, то она считала произошедшее счастливой случайностью. «Ты какая-то слишком загадочная!» Она потрясла ладонью перед моим лицом. «Неужели думала, что мои рассказы об этом месте недостоверны?» «Ты скорее о многом умолчала», — отозвалась я и огляделась. Дети были не похожи друг на друга. У кого-то более темная кожа, у других раскосые глаза. Девочка была вообще голубоглазой блондинкой. «Они все от разных мужчин», — пояснила Луна и улыбнулась. «Причина, по которой я готовлюсь к K-Level днями и ночами». Она подняла руки и как бы указала на все вокруг. «Школа здесь хреновая, но я занимаюсь дополнительно по учебникам из швейцарской. Одноклассницы присылают уроки и конспекты». Я слушала ее, пребывая в состоянии легкого шока. Да, я знала, что ее забрали жить в дыру, но я и представить не могла масштабы нищеты. «Люси, посмотри на меня!» Я послушно подняла свой озадаченный взгляд и вгляделась в ее огромные глаза. «Я справлюсь», — четко произнесла она. «Слышишь? Я тут не останусь». Не знаю, с кем она говорила в тот момент. Кому именно давала обещание? Себе или мне? «Я нашла академию, куда мы поступим». Широкая улыбка озарила ее лицо. «У нас есть 2 года, чтобы собрать рекомендации и не провалить экзамены». «Академия?» Я присела на покрытый пятнами диван и с любопытством посмотрела на подругу. «Швейцарская академия», — продолжила она. Ее голос звенел от предвкушения и желания. «В Швейцарии ты будешь вдали от своего отца, и к тому же там большинству плевать, что ты Люси Вандергардс». «Я думала о Лиге Плюща. Академия Делла Росса круче». Луна взяла в руки старенький ноутбук и открыла вкладку с сайтом академии. «Я слышала о ней», — отозвалась я, листая снимки. «В нее очень сложно попасть». Луна крепко обняла меня за плечи. «У нас получится. Только тебе придется со мной заниматься». «Конечно. Все что угодно», — тихо ответила я. Неожиданно появился свет в конце тоннеля под названием «Безысходность». Луна и я в швейцарской академии. Далеко от всего, что мы так ненавидим, от Англии. Я представляла нас в форме Академии Делла Росса, спешащими на занятия, а также эти зеленые луга с фотографий, на которых мы бы лежали, смеялись и болтали обо всем на свете. В тот день в дряхлом доме в Ньюэме у меня появилась мечта. Это тоже было непредвиденно.